И вот Дюма и Тае решили проверить эту гипотезу поближе. У Хилдейна сказано: для выяснения грозящей опасности полезно провести опыты над животными. Но эти опыты не говорят нам точно о том, что может вынести человек. Здесь требуются люди, достаточно смелые или увлеченные своим делом, чтобы быть готовыми пожертвовать собой. Мы стали попарно погружаться в воду, в которой все ближе к нам производился взрыв 500-граммового заряда ТНТ. Эксперимент прекращался тогда, когда взрыв начинал причинять нам слишком уж неприятные ощущения. Главная опасность заключалась в том, что мы могли получить внутренние повреждения, даже ничего и не почувствовав. Тем не менее, мы благополучно завершили нашу программу опытов. Подводный взрыв динамита неприятно отдавался в ушах и вызывал ощущение резкого удара по всему телу. Взрыв полукилограммового заряда немецкого талита действовал не иначе, словно тяжелый мешок с песком ударял в грудь, основательно потрясая весь организм. Поразительно, до чего близко мы могли подходить к заряду без последствий для здоровья. Взрывчатка одного типа, который я не могу здесь назвать, заставила Тае и Дюма пережить настолько неприятные мгновения, что мы решили найти себе лучшее занятие. Результаты опытов и так уже оказались достаточно красноречивыми. Первый наш вывод гласил, что голый человек обладает лучшей сопротивляемостью взрыву, чем водолаз. Этот кажущийся парадокс объясняется тем, что взрывная волна распространяется в ткани человеческого тела примерно с той же скоростью, что в воде. Еще одно доказательство сходства между нашей тканью и морской водой. Слабым местом водолаза оказывается его шлем. Хотя он и предохраняет голову от ударов извне, но взрывная волна проникает сквозь мягкий костюм тела и передается по нему вверх, а внутри шлема нет контрдавления, которое могло бы нейтрализовать ее действие. Неприятно идти на войну, когда для всех остальных война кончилась. Однако таков удел подрывников и матросов на минных тральщиках, которые ищут в воде зловещие предметы, расставленные воюющими сторонами. Поиск мин не относился к основным обязанностям группы подводных изысканий, но штабы умеют выступать крайне убедительно, когда ставят новые задачи подчиненным им подразделениям. Подъем затонувших судов и ремонт дока в Тулоне были сильно затруднены наличием в окружающих водах необнаруженных немецких мин. В районе Паркерольских островов существовала большая опасность для судоходства. Здесь в самых неожиданных местах попадались контактные мины. Как обычно, мы начали свою работу с расспроса местных рыбаков. Они показали нам свою карту. На ней был нанесен узкий безопасный проход, по которому они выходили в море. Мы вышли на Эль-Эстеляде и двинулись полным ходом по безопасному коридору, радуясь хорошему началу. Вдруг я увидел в угасающем вечернем свете рожки мины в нескольких метрах от нашего борта. Я сбавил ход и выставил наблюдателей. Наблюдатель на носу то и дело кричал: «Мина!». Похоже, что большинство мин столпилось как раз в безопасном проходе. Особенно внушительное впечатление производили мины снизу. Морские желуди и водоросли покрывали их поверхность, приспособив ее для своих нужд, как море всегда поступает с изделиями рук человеческих. Антеннообразный спусковой механизм торчал сверху, словно колючки чудовищных морских ежей. Уходивший вниз якорный трос усеяли ракушки. На первый взгляд казалось, что мины утратили свои разрушительные свойства. Однако это были настоящие грозные мины, несмотря на все внешние изменения. Мы не брали на себя дело подрыва находок, но в наши обязанности входило присоединять к ним электропровода, которые тянулись до прикомандированного к нам специального судна, стоявшего в стороне на расстоянии 200 метров. Вскоре штаб поручил нам новую трудную операцию. В Тулонской гавани, как раз на главном фарватере, плавал на воде красный буй, означая предполагаемое место гибели корабля. Здесь было достаточно мелко, чтобы возникла угроза для судоходства. Подрывная команда получила приказ убрать все препятствия, но осторожный офицер разглядел сверху какие-то странные предметы, и решил задержать подрывников, пока мы не осмотрим затонувшее судно. Мы с Дюма и Тае поплыли вниз и обнаружили большую баржу, доверху нагруженную металлическими цилиндрами. Цилиндры покрылись слоем тины, которую с аппетитом пощипывали рыбы. Мы осмотрели груз со всех сторон и даже соскребли тину. Под ней был алюминий. Наконец я принялся фотографировать баржу, как вдруг Дюма схватил меня за руку и быстро потащил к поверхности. «Я узнал их», — сообщил он нам. «Это специальные немецкие мины. Они являются одновременно и магнитными, и акустическими. Да еще к тому же они срабатывают под действием волновых колебаний толще воды». Наш эксперт по взрывчатке подтвердил, что эти мины сконструированы уже в конце войны, относятся к наиболее изощренным изобретениям нацистов. По его расчетам, здесь лежало на дне около 20 тонн сильнейшей взрывчатки. Вполне достаточно для того, чтобы разрушить доки и уничтожить в Тулоне большую часть листвы, оконных стекол, неоновых реклам, дымоходных труб и черепицы. Подрывники изучили наши фотографии и заявили, что попытка удалить хотя бы одну мину может привести к взрыву всего груза. Тот же эффект получится, если попробовать оттащить баржу. Оставалось только оградить большую часть фарватера вехами и ждать, когда морская вода разрушит механизм мин. Покидая это совещание, мы невольно вспоминали тыкающихся носами в мины рыб и то, как мы сами соскребали тину с алюминиевой оболочки. В другой раз меня вызвал капитан Бурак, проводивший по заданию Министерства реконструкции мероприятие по разминированию. «У меня есть для вас несколько паршивеньких мин», — заявил он весело. «В водах вокруг Сета в Леонском заливе немцы за неимением лучшего набросали плохонькую взрывчатку прямо на дно, а взрыватели установили на высоких подставках». Он изобразил на бумаге, как подставки соединены между собою, чтобы мины взрывали одна другую. Обедневшие авторы этого заграждения приспособили также маленькие буи, которые удерживались тросиками на самой поверхности воды. Стоило пароходному винту зацепить такой тросик, и мина взрывалась. Минные тральщики уже прочистили этот район 3 года назад. Но вот одна из барж сетского муниципалитета взорвалась. Причем подозрение пало на злополучные немецкие мины. Мы направились в Сет для предварительных исследований. Зловещие сувениры были рассыпаны по неровному каменистому дну на глубине от 1,5 до 12 метров в холодной и беспокойной воде. Взрывчатка плотно осела в выле между камнями, так что в отдельных случаях только взрыватели торчали. Сеть соединяющих мины проводов была в значительной мере разрушена за 6 лет. Мины лежали вдоль побережья на протяжении многих миль, чаще всего на глубине 7 метров, при очень плохой видимости. Я рассчитал, что если мы будем применять обычную технику поиска с аквалангом, то понадобится не один год, чтобы мы могли с уверенностью сказать, что установили местоположение всех мин на минном поле общей площадью в 30 квадратных километров. Однако меня совершенно не привлекала перспектива отдать несколько лет своей жизни ныряльщика поиском примитивных мин в грязной холодной воде. Надо было изобретать новую технику разминирования –